Кровь и лимфа. Часть первая. Общая характеристика. Плазма крови. Строение эритроцита. К обобщенной системе крови относят. Во-первых, собственно, кровь и лимфу. Во-вторых, органы кроветворения. Красный костный мозг, тимус, селезенку, лимфатические узлы. А также, в-третьих, лимфоидную ткань некроветворных органов. Элементы системы крови имеют общие структурно-функциональные особенности. Все происходят из мезенхимы, подчиняются общим законам нейрогуморальной регуляции, объединены тесным взаимодействием всех звеньев. Постоянный состав периферической крови поддерживается сбалансированными процессами новообразования и разрушения клеток крови. Поэтому понимание вопросов развития, строения и функции отдельных элементов системы возможно лишь с позиции изучения закономерностей, характеризующих всю систему в целом. Кровь и лимфа вместе с соединительной тканью образуют так называемую внутреннюю среду организма. Они состоят из плазмы, жидкого межклеточного вещества, и взвешенных в ней форменных элементов. Обе ткани тесно взаимосвязаны, в них происходит постоянный обмен форменными элементами, а также веществами, находящимися в плазме. Лимфоциты рециркулируют из крови в плазму и из лимфы в кровь. Все клетки крови развиваются из общей полипатентной стволовой клетки крови в эмбриогенезе и после рождения. Кровь является циркулирующей по кровеносным сосудам жидкой тканью, состоящей из двух основных компонентов – плазмы и форменных элементов. Кровь в организме человека составляет в среднем около 5 литров. Различают кровь, циркулирующую в сосудах, и кровь, депонированную в печени, селезенке, коже. Плазма крови составляет 55-60% объема, форменные элементы 40-45% объема крови. Отношение объема форменных элементов ко всему объему крови называется гематокритным показателем и составляет в норме 0,40-0,45. Термин гематокрит используют для названия прибора, капилляра, для измерения гематокритного показателя. Основные функции крови. Дыхательная функция – перенос кислорода из легких во все органы и углекислоты из органов в легкие. Трофическая функция – доставка органам питательных веществ. Защитная функция – обеспечение гуморального и клеточного иммунитета, свертывание крови при травмах. Выделительная функция – удаление и транспортировка в почки продуктов обмена веществ. Гомеостатическая функция – поддержание постоянства внутренней среды организма, в том числе иммунного гомеостаза. Через кровь и лимфу транспортируются также гормоны и другие биологически активные вещества. Все это определяет важнейшую роль крови в организме. Анализ крови в клинической практике является одним из основных в постановке диагноза. Плазма крови представляет собой жидкое, точнее коллоидное межклеточное вещество. Она содержит 90% воды, около 6-7% белков и другие органические и минеральные соединения, промежуточные или конечные продукты обмена веществ, переносимые из одних органов в другие. К основным белкам плазмы крови относятся альбумины, глобулины и фибриноген. Альбумины составляют более половины всех белков плазмы, синтезируются в печени. Они обусловливают коллоидно-осмотическое давление крови, выполняют роль транспортных белков для многих веществ, включая гормоны, жирные кислоты, а также токсины и лекарства. Глобулины – неоднородная группа белков, в которой выделяют альфа, бета и гамма фракции. К последней относятся иммуноглобулины или антитела – важные элементы иммунной защитной системы организма. Фибриноген – это растворимая форма фибрина, фибриллярного белка плазмы крови, образующего волокна при повышении свертываемости крови, например, при образовании тромба. Синтезируется фибриноген в печени. Плазма крови, из которой удален фибриноген, называется сывороткой. Форменные элементы крови. К форменным элементам крови относятся эритроциты или красные кровяные тельца, лейкоциты, или белые кровяные тельца, и тромбоциты, или кровяные пластинки. Эритроцитов у человека около 5 на 10 в 12 степени в 1 литре крови. Лейкоцитов около 6 на 10 в 9 степени, то есть в 1000 раз меньше. А тромбоцитов 2,5 на 10 в 11 степени в 1 литре крови, то есть в 20 раз меньше, чем эритроцитов. Популяция клеток крови обновляющаяся, с коротким циклом развития, где большинство зрелых форм являются конечными погибающими клетками. Эритроциты. Эритроциты у человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, утратившие в процессе фило- и онтогенеза ядро и большинство органелл. Эритроциты являются высокодифференцированными постклеточными структурами, не способными к делению. Основная функция эритроцитов – дыхательная, транспортировка кислорода и углекислоты. Эта функция обеспечивается дыхательным пигментом – гемоглобином. Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, антител, токсинов и ряда лекарственных веществ, адсорбируя их на поверхности плазмолемы. Форма и строение эритроцитов. Популяция эритроцитов неоднородна по форме и размерам. В нормальной крови человека основную массу составляют эритроциты двояко вогнутой формы – дискоциты – 80-90%. Кроме того, имеются планоциты с плоской поверхностью и стареющие формы эритроцитов – шиповидные эритроциты или эхиноциты, куполообразные или стоматоциты и шаровидные или сфероциты. Процесс старения эритроцитов идет двумя путями – кренированием, то есть образованием зубцов на плазмолеме, или путем инвагинации участков плазмолемы. При кренировании образуются эхиноциты с различной степенью формирования выростов плазмолемы, которые впоследствии отпадают. При этом формируется эритроцит в виде микросфероцита. При инвагинации плазмолемы эритроцита образуются стоматоциты, конечной стадией которых также является микросфероцит. Одним из проявлений процессов старения эритроцитов является их гемолиз, сопровождающийся выхождением гемоглобина. При этом в крови обнаруживаются так называемые тени эритроцитов, их оболочки. Обязательной составной частью популяции эритроцитов являются их молодые формы, называемые ретикулоцитами или полихроматофильными эритроцитами. В норме их от 1 до 5% от количества всех эритроцитов. В них сохраняются рибосомы и эндоплазматическая сеть, формирующие зернистые сетчатые структуры, которые выявляются при специальной супровитальной окраске. При обычной гематологической окраске, АЗУР-2 и азином, они проявляют полихроматофилию и окрашиваются в серо-голубой цвет. При заболеваниях могут появляться аномальные формы эритроцитов, что чаще всего обусловлено изменением структуры гемоглобина. Замена даже одной аминокислоты в молекуле гемоглобина может быть причиной изменения формы эритроцитов. В качестве примера можно привести появление эритроцитов серповидной формы при серповидно-клеточной анемии, когда у больного имеет место генетическое повреждение в одной из цепей гемоглобина. Процесс нарушения формы эритроцитов при заболеваниях получил название пойкилоцитоз. Как было сказано выше, в норме количество эритроцитов измененной формы может быть около 15%. Это так называемый физиологический пойкилоцитоз. Размеры эритроцитов в нормальной крови также варьируют. Большинство эритроцитов имеют диаметр около 7,5 микрометра и называются нормоцитами. Остальная часть эритроцитов представлена микроцитами и макроцитами. Микроциты имеют диаметр меньше 7,5, а макроциты больше 7,5 микрометров. Изменение размеров эритроцитов называется анизоцитозом. Плазмолема эритроцита состоит из бислоя липидов и белков, представленных приблизительно в равных количествах, а также небольшого количества углеводов, формирующих гликокаликс. Наружная поверхность мембраны эритроцита несет отрицательный заряд. В плазмолеме эритроцита идентифицировано 15 главных белков. Более 60% всех белков составляют премембранный белок спектрин и мембранные белки гликофорин и так называемая полоса 3. Спектрин является белком цитоскелета, связанным с внутренней стороной плазмолемы. Участвует в поддержании двояко вогнутой формы эритроцита. Молекулы спектрина имеют вид палочек, концы которых связаны с короткими актиновыми филаментами цитоплазмы, образуя так называемый узловой комплекс. Цитоскелетный белок, связывающий спектрин и актин, одновременно соединяется с белком гликофорином. На внутренней цитоплазматической поверхности плазмолемы образуется гибкая сетевидная структура, которая поддерживает форму эритроцита и противостоит давлению при прохождении его через тонкий капилляр. При наследственной аномалии спектрина эритроциты имеют сферическую форму. При недостаточности спектрина в условиях анемии эритроциты также принимают сферическую форму. Соединение спектринового цитоскелета с плазмолемой обеспечивает внутриклеточный белок анкерин. Анкерин связывает спектрин с трансмембранным белком плазмолемы, белком полосы 3. Гликофорин – трансмембранный белок, который пронизывает плазмолему в виде одиночной спирали, и его большая часть выступает на наружной поверхности эритроцита, где к нему присоединены 15 отдельных цепей олигосахаридов, которые несут отрицательные заряды. Гликофорины относятся к классу мембранных гликопротеинов, которые выполняют рецепторные функции. Гликофорины обнаружены только в эритроцитах. Полоса 3 представляет собой трансмембранный гликопротеид, полипептидная цепь которого много раз пересекает бислой липидов. Этот гликопротеид участвует в обмене кислорода и углекислоты, которые связывают гемоглобин, основной белок цитоплазмы эритроцита. Олигосахариды гликолипидов и гликопротеидов образуют гликокаликс. Они определяют антигенный состав эритроцитов. При связывании этих антигенов соответствующими им антителами происходит склеивание эритроцитов – агглютинация. Антигены эритроцитов получили название агглютиногены, а соответствующие им антитела плазмы крови – агглютинины. В норме в плазме крови нет агглютининов к собственным эритроцитам. В противном случае возникает аутоиммунное разрушение эритроцитов. В настоящее время выделяют более 20 систем групп крови по антигенным свойствам эритроцитов, то есть по наличию или отсутствию на их поверхности агглютиногенов. По системе АБ0 выявляют агглютиногены А и Б. Этим антигенам эритроцитов соответствуют альфа- и бета-агглютинины плазмы крови. Агглютинация эритроцитов свойственна также нормальной, свежей крови. При этом образуются так называемые монетные столбики или сладжи. Это явление связано с потерей заряда плазмолемы эритроцитов. Скорость оседания агглютинации эритроцитов, сокращенно СОЭ, в 1 час у здорового человека составляет 4,8 мм у мужчин и 7,10 мм у женщин. СОЭ может значительно изменяться при заболеваниях, например, при воспалительных процессах, и поэтому служит важным диагностическим признаком. В движущейся крови эритроциты отталкиваются из-за наличия на их плазмолеме одноименных отрицательных зарядов. Цитоплазма эритроцита – состоит из воды 60% и сухого остатка 40%, содержащего в основном гемоглобин. Количество гемоглобина в одном эритроците называют цветовым показателем. При электронной микроскопии гемоглобин выявляется в гиалоплазме эритроцита в виде многочисленных плотных гранул. Гемоглобин – это сложный пигмент, состоящий из 4 полипептидных цепей глобина и гема, железосодержащего порфирина, обладающий высокой способностью связывать кислород О2, углекислоту CO2, угарный газ CO. Гемоглобин способен связывать кислород в легких, при этом в эритроцитах образуется оксигемоглобин. В тканях выделяемая углекислота, конечный продукт тканевого дыхания, поступает в эритроциты и, соединяясь с гемоглобином, образует карбоксигемоглобин. Разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина из клеток называется гемолизом. Утилизация старых или поврежденных эритроцитов производится макрофагами, главным образом в селезенке, а также в печени и костном мозге. При этом гемоглобин распадается, а высвобождающееся из гема железо используется для образования новых эритроцитов. В цитоплазме эритроцитов содержатся ферменты анаэробного гликолиза, с помощью которых синтезируется АТФ и NADH, обеспечивающие энергией главные процессы, связанные с переносом кислорода и углекислоты, а также поддержание осмотического давления и перенос ионов через плазмолему эритроцита. Энергия гликолиза обеспечивает активный транспорт катионов через плазмолему, поддержание оптимального соотношения концентрации калия и натрия в эритроцитах и плазме крови, сохранение формы и целостности мембраны эритроцита. NADH участвует в метаболизме гемоглобина, предотвращение окисления его в медгемоглобин. Эритроциты участвуют в транспорте аминокислот и полипептидов, регулируют их концентрацию в плазме крови, то есть выполняют роль буферной системы. Постоянство концентрации аминокислот и полипептидов в плазме крови поддерживается с помощью эритроцитов, которые адсорбируют их избыток из плазмы, а затем отдают различным тканям и органам. Таким образом, эритроциты являются подвижным депо аминокислот и полипептидов. Средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет около 120 дней. В организме ежедневно разрушается и образуется около 200 миллионов эритроцитов. При их старении происходят изменения в плазмолеме эритроцита. В частности, в гликокаликсе снижается содержание сиаловых кислот, определяющих отрицательный заряд оболочки. Отмечается изменение цитоскелетного белка спектрина, что приводит к преобразованию дисковидной формы эритроцита в сферическую. В плазмолеме появляются специфические рецепторы к аутологическим антителам, которые при взаимодействии с этими антителами образуют комплексы, обеспечивающие узнавание их макрофагами и последующий фагоцитоз таких эритроцитов. При старении эритроцитов отмечается нарушение их газообменной функции.